265. Знание будет всегда положительным и утверждающим. Нет времени заниматься отрицаниями и запретами. Неверие и заблуждение будут уделами невежества. Знание ищет, исследует и утверждает. Когда оно встречается с противоположениями, оно прежде всего испытует, нет ли чего-то кажущегося, не предстал ли призрак противоречия. Поединок знания не может быть с призраком, потому знание прежде всего дружественно будет исследовать кажущиеся противоречия. Не допускает знание препирательств перед лицом высшего мира. Обмен мнений не будет препирательством.